навалился на противника и, держа клинок обеими руками, всадил его в грудь ублюдку. «Я же говорил, что это была плохая идея», — процедил сквозь стиснутые зубы, глядя, как кровь и сама жизнь толчками вытекает из раны ублюдка. Он протянул руки, чтобы вцепиться в меня, и последний раз конвульсивно дернулся. Я убедился, что он мертв, встал и повернулся к его дружкам, которые молча смотрели на меня. «Ну», — крикнул им, — «кто-нибудь еще хочет забрать мои вещи или убить меня?» Они не сделали ни малейшего движения, и даже ничего не ответили, поэтому я сделал шаг вперед. Видимо, лицо у меня было такое свирепое, да и кинжал в руке не добавлял дружелюбности, что враги отшатнулись. И я действительно чувствовал в себе эту злость и уверенность. Если бы кто-то из них решил продолжить то, что начал их главарь, я бы убил их, без вариантов. «Мы не хотим неприятностей, Ашер», — сказала крайняя справа фигура. «Они наверняка 10 раз поменялись местами во время нашей схватки, так что различать их по номерам я больше не мог. Тогда какого черта вы все еще держите мою жену?» — низко прорычал я, терпение было на исходе. До них, наверное, только дошло, что они ее удерживают, бандиты так резко убрали от нее руки, словно Рита была опасной коброй. Супруга тут же бросилась ко мне. Грабители-неудачники сделали несколько шагов в нашу сторону, и я угрожающе выставил кинжал им навстречу, спрятав Риту за спину. Но бандиты подняли руки в знак капитуляции. «Ашер, вы сражались достойно, и мне больно признавать, что один из членов нашего клана нарушил правила», — сказал один из них. «Наверное, он временно взял на себя роль предводителя, потому что остальные молчали и согласно качали головами. Он протянул мне куру». «Принято», — буркнул я, нехотя пожимая ее. «Предлагаю вам всем убраться туда, откуда пришли, и предупреждаю, если наши пути снова пересекутся, я не буду таким добрым. Будем надеяться, что если мы когда-нибудь встретимся снова, то только как союзники», — ответил человек в капюшоне. Судя по голосу, это был второй. «Сет», — возразил мужчина, стоящий позади него. «Он никогда не сможет быть нашим союзником, потому что в его жилах течет кровь странника. Не связывай себя обещаниями, которые не сможешь выполнить. Мы живем в странные времена, Перси», задумчиво изрек мужчина, представившийся китом. «Никогда не говори никогда. Я чувствую поблизости запах наемников из враждебного клана. Пора убираться», предупредил нас Сет. «Сверните на восток и идите вдоль реки. Сегодня вам лучше избегать новых встреч», посоветовал он, махнул рукой и скрылся в лесу. Остальные бандиты последовали за своим предводителем. Глава 5. Когда мы с Ритой убедились, что угроза миновала, наемники больше не вернутся и не нападут на нас со спины, только тогда я смог перевести дыхание. «Ты в порядке?» — спросил у Риты. «Серьезно? Тебя чуть не убили, а ты спрашиваешь, в порядке ли я?» Она осматривала мое лицо, погладила большим пальцем под подбитым глазом, который еще и соднило от грязи. «Со мной все нормально», я попытался улыбнуться, но, если честно, на это совсем не осталось сил. Чувствовал себя выжатым лимоном. «А знаешь, ты был прав тогда», Рита мстительно сощурила глаза и ущипнула меня за нос. «Это ненормально. Забудь это слово, оно слишком неточное и расплывчатое». Она притворно надула пухлые губы, а я рассмеялся, прижав ее к себе. «Нам нужно добраться до таверны до захода солнца, пока кто-то еще не попытался нас убить. Я готов был стоять и обниматься с женой хоть до заката солнца, но нам действительно пора было двигаться дальше». «Хорошо, но прежде чем мы пойдем, я хочу кое-то сделать», — говоря это, Рита рылась в своем рюкзаке. Она достала клинок, который был длиннее и уже того, что висел на моем поясе, и протянула его мне. «Классный меч», я вытащил его из ножен и поднял, чтобы почувствовать вес и понять, удобно ли он лежит в моей руке. Клинок был чем-то похож на римский гладиус, о котором я читал в детстве в энциклопедии о средневековом оружии. Рукоятку венчал увесистый шарик, этот меч было как будто продолжением моей руки, его так удобно было держать. «Я хотела отдать его тебе, когда мы доберемся до постоялого двора и разместимся на ночь», сказала супруга, меняя оружие местами и прикрепляя новое к моему поясу. «Он принадлежал моей матери. Ты действительно хочешь, чтобы я взял его?» «Правда хочу», — Рита одарила меня ласковой улыбкой. Я наклонился и нежно поцеловал. Меч действительно был очень хорош. «Пойдем», мы оторвались друг от друга, и Рита повела меня на восток, как и советовал Сет. До реки добрались без происшествий и ненадолго сделали привал. Моя заботливая жена очистила камнями воду и помогла промыть глаза, которые продолжали слезиться от пыли и грязи. Я сидел на валуне, запрокинув голову. Рита стояла между моими ногами и поливала лицо чистой водой. Не закрывая их, она легонько шлепнула меня по плечу, потому что я был не самым послушным пациентом. «Да ну это невозможно, блин!» Глаза горели огнем. «Потерпи, вот так, все, теперь можешь закрыть». Она приложила к моим векам кусок влажной ткани, смоченной в чистой, прохладной воде. «Как же хорошо, а!» – протянул я, положив руки ей на бедра. «Спасибо, что заботишься обо мне. Это всего лишь то, что любая жена сделает для своего мужа». Я не видел ее в этот момент, но был уверен, что Рита равнодушно пожала плечами. Как будто искренняя забота, которую так редко можно было встретить в моей прошлой жизни, ничего не значит. Думаю, если бы я пошел один, то потерялся бы еще до того, как смог выбраться из этого леса. Для меня природа совсем непривычна. Раньше, в другом мире я жил в каменном городе и сейчас только нарабатываю навыки ориентирования в таких условиях, усмехнулся в ответ. Нет, ты бы справился, решила поддержать меня Рита. Я думал, она скажет, что я бы нашел дорогу, потому что я умный и сообразительный, но за то, что она с явной издевкой сказала дальше, захотелось ее покусать. Бруно же все тебе объяснил и дал в дорогу карту. Ты серьезно шутишь надо мной, прямо сейчас, когда я побитый и слепой, и как бы я смотрел в карту. О, это еще одна святая обязанность хорошей жены, рассмеялась Рита, убирая тряпку с моего лица. Выглядит плохо, уточнил у жены, потому что слишком уж пристально и недовольно она разглядывала мое лицо. Как врач, который должен сообщить пациенту, что он, возможно, смертельно болен. «Я буду жить, пока да», — ответила супруга, нахмурившись, все еще держа меня за подбородок. «Хотя сегодня ты был близок к смерти, как никогда. Бррр, до сих пор, стоит только закрыть глаза, вижу Итана с его кинжалом. Я думала, он убьет тебя. Как тебе удалось его оттолкнуть?» Я снова провернул этот трюк со временем, после того, как озвучил это, задумался, что это сработало не так, как обычно. Только на этот раз все было по-другому. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Рита. «Обычно, когда это происходит, я могу замедлить ход времени, но на этот раз я полностью остановил его», – ответил Йой, вспоминая, как вокруг меня все замерло. Стоило только этой мысли мелькнуть в моем подсознании. Я даже не успел сформулировать ее, на что это было похоже. Рита так пристально смотрела, словно она хотела своими глазами увидеть мои воспоминания. Ей важно было узнать о каждой мелочи. Сначала все было как и в прошлые разы. Время замедлилось, я не видел ничего, кроме его руки с зажатым в ней ножом, и мог думать только об этом. Но понимал, что это никак мне не поможет, если ничего не сделаю. А я не представлял, что могу предпринять, сил сдерживать его почти не осталось, он просто убьет меня, пытался досконально описать ей все, что происходило. И тут в голове мелькнула мысль, что я выживу, только если время полностью остановится. Она еще даже не успела оформиться в моей голове, как Итан тут же полностью замер. Я даже представить не мог, что способен на такое. «Слава богине солнца, у тебя получилось», — сказала Рита, прислонившись своим лбом к моему. «Я думаю, что эта способность преподнесет нам еще много сюрпризов. Ты права, нужно не только тренироваться с оружием, но и развивать навык. Хочу как можно больше узнать о нем до того, как придется воспользоваться снова. Как и в навыке обращения с мечом, начни с азов. Постарайся понять, как войти в это состояние, задержаться в нем, выйти. Доведи эти процессы до идеала, а потом уже копай дальше. Овладев основами, ты легче будешь справляться с деталями и нюансами», – рассуждала Рита. «Мне так нравится, когда ты входишь в образ сексуальной училки», – я подмигнул ей. «Знаешь, здесь стало очень жарко. Как мило, что ты постоянно говоришь о вещах, которых я не понимаю». Кажется, это был сарказм, но ее голос звучал совершенно спокойно и безэмоционально. «Вот ведь непробиваемый воин. Сильная и нежная, дерзкая и скромная, красивая до чертиков и умная. Каждый день она открывалась для меня с новой стороны, и мне очень нравилась эта ее многогранность и неоднозначность. Я был готов познавать все ее грани. Ты точно знаешь, что со мной делать, не так ли?» Я смотрел на нее, хитро прищурившись. «Не понимаю, о чем ты?» Она отвернулась, чтобы спрятать улыбку, щекотнув хвостом мое лицо. «Так мы идем, ах ты маленькая шалунья!» Одной рукой почесывая нос, другой я ущипнул ее за попу, а потом мы двинулись дальше. Я шел за Ритой, залипнув на ее бедрах. Она покачивала ими при ходьбе, честное слово, это было похоже на какой-то гипноз. Когда вышли из леса, солнце уже почти село. Мы остановились и позволили себе пару минут полюбоваться долиной Рамзи с высоты холма, на которой все это время поднимались. Вид открывался потрясающий. В темноте один за другим зажигались уличные фонари, они отбрасывали золотые отблески на дороге и реку, протекающую через деревню. Мы словно смотрели на фотографию уютной швейцарской деревушки. Массивная стена, окружающая большую часть острова, выглядела крепкой и надежной, она нависала над долиной, как бдительный великан, готовый в любое время дня и ночи защитить свои владения. Осмотрев крепость, я увидел в ней огромный проем. «Это ворота?» – спросил у супруги. «Да, и мы как раз оказались здесь вовремя, чтобы увидеть, как они закрываются», – загорелись глаза Риты. «Крепость на острове Сканна совершенно особенная, ни один из островов архипелага не может похвастаться такой надежной защитой, но отсюда почти ничего не видно, а мы подойдем поближе». Она уже взяла меня за руку и тащила куда-то с таким рвением, словно была ребенком, который уговорил родителя зайти в магазин игрушек. Впрочем, Рита быстро заразила меня своим нетерпением, и я побежал за ней, не отставая. Мы петляли по улицам узким улочкам, и я не успевал осмотреться и запомнить дорогу. Пересекли площадь, одолели пару каменных мостов и, поднявшись по ступеням, вышли, наконец, на большую, круглую площадку, находящуюся на возвышении. Вид с нее открывался ошеломляющий. С одной стороны виднелась долина Рамзи, которую мы покинули сегодня днем. Она была похожа на сюжет картины. Бескрайние поля, фермерские домики, животные, гуляющие по пастбищам. Повернувшись в другую сторону, можно было увидеть фантастический город. Кажется, Рита говорила что-то, что нам нужно будет пройти через бронзовую гавань. Видимо, это она и есть. Такое я видел только в компьютерных играх и научно-фантастических фильмах. Бронзовая гавань оказалась целым мегаполисом. Здания, может, и не были такими высокими, как небоскребы в Москве, но на фоне простых бревенчатых и каменных построек, которые я наблюдал в последние несколько дней, выглядели довольно внушительно. Кое-где экипажи тянули гусеницы и тараканы, но кареты отличались, они были обшиты листами металла, закрепленными огромными заклепками. Остальные средства передвижения работали на пару. По небу летали дирижабли, по земле двигались паровозы и небольшие автомобили, оставляющие за собой клубы пара. Я не мог остановить взгляд на чем-то одном, хотелось рассмотреть все и сразу. «Смотри», Рита дернула меня за руку и потащила к краю смотровой площадки. Солнце скрылось за каменной стеной, тут и там начали зажигаться фонари. Их мягкое сияние освещало лицо Риты, и я невольно залюбовался. «Разве это не прекрасно?» – завороженно прошептала супруга. «Да», – ответил ей чистую правду. Бронзовая гавань блистала каким-то инопланетным великолепием, но красота Риты привлекала меня куда больше любого, даже самого захватывающего вида. Я не мог отвести от нее глаз. Все очарование рассеялось, когда воздух сотрясли три гулких удара в барабан. Следом за ними послышалось механическое жужжание, и жена толкнула меня локтем, кивнув головой в сторону ворот. Прямо из-под земли начала расти каменная дверь. Чем выше она поднималась, тем громче был скрежет трущихся друг о друга камней. Это продолжалось около 3 минут. Поднявшись, ворота заполнили брешь в стене так, словно всегда там и стояли. Они встали так идеально, что не было видно ни одного стыка. Потрясающе! «Правда?» – восторженно щебетала Рита. Она повернулась ко мне, в ее глазах отблески фонарей плясали, как светлячки. «Ворота закрывают каждую ночь?» «Да, и на рассвете снова открывают». Она возбужденно перетаптывалась на месте. «Как ты думаешь, как это работает? Почему они сами поднимаются из-под земли?» «Не уверен, что знаю ответ». Я улыбнулся. «Если бы Рита жила на земле, думаю, она наверняка бы была инженером. Ее любопытство не знало границ». Ей хотелось знать механику всего, что ее окружает. И это была еще одна вещь, которая мне чертовски нравилась в ней. «Почему ты так улыбаешься?» Рита склонила голову на бок, а потом бегло осмотрела себя. «Наверное, решила, что меня рассмешило что-то в ее внешнем виде. Просто так, я улыбнулся еще шире. Почему бы нам не найти постоялый двор-путник, о котором говорил Бруно? Кажется, он упоминал и таверну. Там наверняка есть горячая еда. Вряд ли нам светит такая роскошь в руинах. Придется довольствоваться вяленым мясом и сушеными фруктами. Рита вытащила карту из моего рюкзака и развернула ее, прислонив к каменному выступу. Бруно сделал для нас пометку. Она указала на маленький крестик, нарисованный слева от гигантского водяного колеса. Похоже, это близко. Смотри, колесо находилось в нескольких десятках метров от нас. Нужно только перейти через мост. Идем. Глава 6. Мы спустились со смотровой площадки, перешли пару улиц и вышли к нужному мосту. Перейдя его, мы не сразу поняли, куда идти. Карта была хороша в масштабе и совершенно бесполезна в детализации. На ней не были отображены хитросплетения множества улочек. Хорошо хоть, что у нас был такой крупный ориентир, а со всем остальным уж как-нибудь разберемся. Успокаивало то, что Бронзовая гавань оказалась городом с бурной ночной жизнью. С наступлением темноты он оживал. В крайнем случае спросим у кого-нибудь дорогу. По улицам ходили люди самых разных мастей. Здесь были и птицы, и люди с отчетливыми чертами медведей, тигров, обезьян и кошек. Часто встречались люди-кенгуру. Они пружинисто расхаживали на огромных ступнях, поджав руки. Пухлые вамбаты с короткими ушами и большими носами встречались с белолицым опоссумами. У вторых были острые зубы, из-под одежды выглядывали длинные, лысые хвосты. Чем глубже сгущались краски ночи, тем активнее становилось движение. Открывались торговые лавки и магазинчики, город наполнялся разнообразными звуками и ароматами. Петляя по улочкам, мы с Ритой оказались на огромном рынке, который тянулся вдоль реки. Продавцы расхваливали свой товар, заманивая покупателей. Рита шла, как зачарованная, ей хотелось остановиться у каждого прилавка. Я не мог не улыбаться, когда смотрел на ее горящие глаза. Она была похожа на ребенка, которого впервые привели в кондитерскую. Судя по тому, что она рассказывала о жизни на Набе, в ее буднях было не так уж много поводов для радости. За бесконечными тренировками вряд ли оставалось время на праздные прогулки и разглядывание витрин. «Не хотели бы вы купить для своей дамы красивый платок, господин?» — обратился ко мне продавец слева. Я неохотно оторвал взгляд от Риты, которая любовалась цветами с другой стороны торгового ряда. «Простите, что?» — переспросил торговца. Он был похож на седого козла. «Ваша женщина?» — он кивнул рогатой головой в сторону Риты. «Она прекрасна, и ее красоту может дополнить один из моих платков. О, на самом деле у меня нет золота, мне было так неловко и вместе с тем брала злость. Из-за чертовой нищеты я не мог купить даже несчастный кусок ткани». На автомате опустил руку и потрогал мешочек с камнями, которые были моим единственным способом оплатить товары и услуги. «Вы Ашер?» Торговец быстро сообразил, что к чему, его взгляд метнулся вниз, к мешочку на поясе, и снова поднялся к лицу. «Да, господин, я думаю, мы бы могли с вами договориться», — подмигнул он мне, почесывая жиденькую бородку. «Сколько?» — тихо спросил у него. 0,3, прошептал продавец платков, приблизившись ко мне, насколько это позволяла ширина прилавка. 2, сказал я, сунул руку в мешок и достал 2 камня, обозначая этим, что на другую цифру я не согласен. Договорились, мы пожали друг другу руки. Через это рукопожатие я передал ему очищающие камни. Странное ощущение, из-за этой нелегальной сделки я чувствовал себя так, словно оказался в криминальном фильме и покупаю наркотики, не меньше. Он незаметно спрятал камешки и обернулся к стенду, на котором висели яркие платки. Еще раз взглянув на Риту, продавец выбрал несколько и выложил их передо мной на прилавке, на котором и без того пестрели образцы для привлечения клиентов. «Думаю, вы найдете что-то подходящее из этих вариантов», — уверенно сказал торговец, раздуваясь от гордости. Я перебирал и рассматривал платки, каждый из них был очень красив. Все варианты были расшиты замысловатыми узорами, шелк переливался в свете фонарей, но выбрать нужно было только один. Ткань глубокого синего цвета была расшита серебристыми звездами, которые собирались в неведомую галактику. Такой с гордостью носила бы даже королева. Я взял его в руки и развернул, чтобы оценить переливы. «А-а-а, превосходный выбор, господин», — заблеял торговец, как настоящий козел. «Это один из моих лучших платков. Возьму его, спасибо». Я положил платок в рюкзак и обернулся, чтобы найти Риту, но она уже отошла от цветочного ларька. «Вот блин, господин, приятно иметь с вами дело», — крикнул торговец мне вдогонку. «Да», — я встал на цыпочки, чтобы увидеть над толпой макушку с парой кошачьих ушей. Она мелькнула в конце улицы и скрылась за углом. сорвался следом и бросил уже на ходу. «Еще раз спасибо. Возвращайтесь в любое время. Буду рад видеть вас». Рассыпался он в потоках благодарности, но я уже не слушал, потому что пытался догнать свою жену. Что было проще сказать, чем сделать, потому что улица была плотно забита, и с каждой минутой тут становилось только оживленнее. «Рита!» – воскликнул, лавируя между лавками, покупателями и уличными артистами. «Все это напоминало бразильский карнавал, на котором я никогда, конечно, не был, но много раз видел по телевизору. Поэтому, когда добрался до переулка, где последний раз видел жену, выдохнул с облегчением. «Рита!» – вновь крикнул в узкий проход между двумя зданиями. Она не должна была уйти далеко, но Рита не отозвалась. Не решаясь идти дальше, я стоял и искал ее взглядом и был уверен, что видел, как она идет в эту сторону, но скорее всего ошибся. Я уже собирался пойти обратно и поискать Риту на рынке, как из-за угла появилась знакомая фигура Адлера Бернса. Я тут же накинул капюшон, чтобы скрыть лицо. К счастью, он был поглощен бумагой, которую держал в руках и читал на ходу. Адлер даже не поднял глаз, когда прошел мимо меня. Выждав немного, я пошел следом за ним, краем глаза следя за этим ублюдком. Он обогнул насосную башню, увенчанную металлическим куполом, и остановился у здания, которое находилось сразу за ней. Я решил не идти дальше. Не стоило рисковать и лишний раз мелькать у него перед глазами, когда можно просто посмотреть из-за угла. Бернс подошел к двери и взглянул на висящую над ней вывеску. Издалека я не мог разобрать, что на ней написано. Он снова сверился с бумагой, кажется, картой, и воровато оглядел переулок. Я скрылся за углом, опасаясь, что он меня заметит. Выждав несколько секунд, снова выглянул. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как полы мантии Адлера исчезают в покосившемся дверном проеме. Я вглядывался в тускло освещенный переулок в поисках каких-то зацепок. Мысли лихорадочно метались в голове. Что этот ублюдок делает в бронзовой гавани? Не то чтобы ему нельзя было путешествовать, но он вел себя слишком подозрительно для человека, который приехал сюда отдохнуть. Во-первых, он был один, без своей жены, а во-вторых, весь его вид словно кричал о незаконных сделках на черном рынке или чем-то темном и преступном. Что бы Адлер здесь ни делал, это было связано с какой-то грязью, и лучше мне разобраться в этом вопросе. Посмотрим, что ты задумал. Я шагнул в переулок, намереваясь последовать за ним в эту унылую забегаловку, но прежде чем успел сделать хотя бы шаг, чья-то рука легла мне на плечо. «Тихо, это всего лишь я», – прошептала Рита мне на ухо, и я медленно выдохнув убрал руку с рукояти клинка. «Вот же, что ты здесь делаешь?» Я обернулся к ней. Я увидела Бернса и решила проследить за ним. «А ты как здесь оказался?» «Сначала искал тебя, а потом тоже увидел этого ублюдка и пошел за ним». Пожал плечами. «Странно, что он здесь делает в таком-то виде. Да, он редко уезжает так далеко от дома. Это особенно странно, потому что гонки на Пегасах ожидаются через 5 дней». Убедившись, что вокруг никого нет, Рита потащила меня по переулку. В его поместье разводит лучших скакунов и готовит их для ежегодных гонок. Мы обошли здание, в котором скрылся Бернс, и оказались с обратной стороны. Там на стене была закреплена лестница. «Пойдем этим путем», — Рита уже начала подниматься по лестнице. «Подожди, у нас же капюшоны, никто не видит наших лиц». Она остановилась и обернулась, скептически осмотрев мой дорожный плащ с глубоким капюшоном. «В таким и правда риск быть узнанным минимален. Почему мы не можем просто воспользоваться дверью? Если он здесь для того, чтобы провернуть какое-то гнусное дело, то он будет предельно внимателен. Опасаясь, как бы его никто не заметил и не раскрыл, Адлер будет следить за входом. Это очень большой риск», — объясняла мне Рита элементарные вещи. «Точно. Я как-то и не подумал», — честно признался и тоже начал подниматься вверх. «Вряд ли наша встреча закончится дружескими объятиями и кружкой пива, не будем испытывать судьбу». По лестнице мы добрались до небольшого балкона. Дверь была изнутри заперта, но на полу блеснул небольшой кусок проволоки. Ни на что особо не рассчитывая, я решил попробовать использовать ее как отмычку и сунул в замочную скважину. Повозившись пару минут, услышал, как там что-то щелкнуло. Уже думал, что проволока сломалась, вытащил ее, чтобы осмотреть, но тут дверь с тихим скрипом медленно открылась. Сквозь щель я заглянул в комнату. Убедившись, что там никого нет, открыл ее пошире и в приглашающем жесте махнул супруге. «Дамы, вперед!» Я отвесил шутовской поклон, когда Рита вошла, выбросил отмычку и шагнул следом за ней. «Какой ты находчивый, оказывается», — похвалила меня супруга. «Вроде, ничего особенного и не сказала, а я все равно почувствовал себя слегка окрыленным. Осмотрел тесный чердак, на который нас вывела дверь. Похоже, его использовали как склад. До самого потолка громоздились какие-то ящики, свертки, аккуратными рядами стояли мешки с мукой. Подожди, Рита уже пошла в сторону двери, через которую наверняка можно было попасть в другие комнаты, но я тормознул ее, поймав за капюшон. Сними и выверни наизнанку на всякий случай. Я тоже снял свой плащ и вывернул его, чтобы спрятать насыщенный зеленый цвет. Все-таки черный не такой приметный. Переодевшись, мы накинули капюшоны и, стараясь идти как можно тише, покинули чердак. Заведение, в которое проникли, оказалось таверной. На верхнем этаже находились комнаты для постояльцев, а нижний выполнял функцию общей столовой. Мы не спешили спускаться. Подойдя к лестнице, ведущей вниз, облокотились на перила и некоторое время просто наблюдали за тем, что там происходит внизу. Обзор был хороший, в то время как нас оттуда сложно было заметить, в коридоре не было окон, а тусклые светильники на стенах давали очень слабое освещение, второй этаж был практически не освещен. Темнота. Параллельно одной из стен тянулась длинная, деревянная барная стойка, наполированная локтями посетителей. На открытых полках, прикрученных к стене, стояли разноцветные бутылки. В углу громоздилась пирамида из больших бочек. Стоя у этого сооружения, человек, похожий на посла Кларка, наливал что-то в кружку из верхней бочки. Он опирался на стену и нетерпеливо постукивал по ней пальцами. По залу были хаотично разбросаны грубо сколоченные деревянные столы со стульями. Все места были заняты, помещение было забито не самой благородной публикой, люди, находящиеся здесь, выглядели как бродяги и каторжники. Это вызывало еще больше вопросов, что Ашер Бёрн сделает в таком окружении. В воздухе витали клубы дыма, табак был намешан с чем-то хвойным и цитрусовым. Из угла, который отсюда не просматривался, доносились звуки музыки, в такт которой некоторые посетители покачивались, сами того не замечая. Между столиками, качая бедрами, лавировали официантки в откровенных нарядах, открывающих пышную грудь. Они разносили кружки, наполненные всем, что только мог предложить хозяин таверны. Я заметил блеснувшие медью глаза Бёрнса. Он нес к одному из столиков, за которым сидел его таинственный собеседник, тоже прячущий лицо в тени капюшона, кружки с пойлом. Видимо, не хотел, чтобы их беспокоили и минимизировал таким образом риск, что его кто-то узнает. Я ткнула Риту локтем в бок и указала туда, где сидел Адлер со своим подельником. Время от времени дверь таверны открывалась, впуская кого-то нового и выпуская посетителей, которые уже накидались и плохо держались на ногах. Всякий раз зоркий орлиный взгляд Адлера метался к двери. Рита была права. Этот говнюк очень нервничал и явно замышлял что-то недоброе. Давай попробуем подобраться к нему поближе. Глава 7. Мы спустились к бару и выбрали пару стульев, которые находились ближе всего к столику Бёрнса и его собеседника. Сев к ним спиной, поправили капюшоны. Риск, что он узнает нас, практически сводился к нулю. «Что будете заказывать?» Обратился к нам бармен-ящерица и услужливо улыбнулся. Половины зубов у него не было, а остальные прогнили и обломались, да омерзительный запах из его рта не поднимал настроения. Я знал, что обменивать очищающие камни на товары незаконно, но этот бар выглядел так, словно здесь это было в порядке вещей. Поэтому уверенно вытащил два камня и толкнул их по стойке к бармену, как будто каждый день так делаю. До этого момента тактика морды кирпичом всегда работала безотказно. Сработала и в этот раз. То же самое, что заказывал этот парень. Две кружки, я указал на пьяного мужика, сидящего от нас по левую сторону. Ему уже явно пора было завязывать, но он упрямо сидел за стойкой, сжимая в руках давно опустевшую кружку. Сию минуту бармен сгреб серые камни, лизнул левый длинным раздвоенным языком, проверяя его на качество, а убедившись в его подлинности, проворно занялся делом, и уже через пару минут поставил перед нами две пол-литровые кружки. Внешне напиток напоминал пиво. Я сделал маленький глоток золотистого пенистого напитка. На вкус он был крепким, и правда похож на земное пиво, только в него еще добавили немного меда и пряностей. Сделав пару глотков, чтобы утолить жажду, прислушался к разговору, происходящему прямо за моей спиной. В таверне было шумно, и разговаривал Адлер со своим знакомым очень тихо, поэтому до нас доносились только обрывки фраз. «Уверен, что это сработает». Это был гнусавый голос Адлера. «Яд чистый», — отвечал его собеседник. «Не мгновенно, так что вам придется устроить хорошее шоу». Рита напряглась и замерла, не донеся кружку ко рту. Стараясь выглядеть естественно и не привлекать к себе внимания, я оглянулся через плечо в надежде, что получится рассмотреть второго. Но нижнюю часть его лица закрывала что-то вроде тканевой маски. Единственной особенностью, по которой можно было бы опознать в будущем этого человека, был неровно заживший шрам, что пересекал правую бровь. «Мне показалось, ты сказал, что это самый сильный яд, который только можно купить, за его нельзя растворять». Доносились до нас отдельные части разговора, но по ним, однако же, можно было восстановить общую картину. Взгляд Бернса снова метнулся к двери, и я поспешил отвернуться, чтобы он меня не заметил. «Ты хочешь, чтобы это было правдоподобно, не так ли?» — начинал злиться его собеседник. «Если этот Ашер упадет замертво в ту же секунду, что твой клинок прикоснется к его коже, будет совершенно очевидно, что ты ведешь нечестную игру. Ты же не хочешь, чтобы люди сомневались в твоем статусе, который ты получишь от лорда». «Лорда? Неужели он имеет в виду повелителя? Что за бред? Я думал, яд для меня». «Конечно, нет», — фыркнул Адлер. «Но и оставлять этот вопрос на волю случая я тоже не хочу. Риск, на который тебе придется пойти, если хочешь убить», — настаивал человек в маске. «Хорошо», — с характерным звоном золотых монет Бёрн сбросил мешочек на стол. «Все, что угодно, лишь бы разрушить башню, на которую забрался Рамзи». «Да ну нахрен». Последнюю реплику я услышал более чем отчетливо. Сомнений не осталось. Этот самоуверенный ублюдок хочет занять место Байрона Рамзи. Не глядя, Рита вцепилась в мое запястье. Я немного повернул голову, как будто к ней, но краем глаза увидел, как предатель с характерным звуком вытащил клинок из ножен и положил его на стол. Достав из рукава крошечный хрустальный флакон, его подельник снял крышку и капнул на лезвие неоново-зеленую жидкость. Капля с шипением упала на оружие, металл замерцал, но лишь на мгновение. Через пару секунд оружие снова потускнело. Я огляделся, чтобы проверить, не наблюдает ли еще кто-то за ними. Но никто не обращал внимания на происходящее, все были заняты своими делами, тоже не вполне законными, насколько можно было судить. За соседним столиком двое играли в карты на пузырьки с какой-то розовой пыльцой, а в темном углу один из посетителей зажал и жестко трахал официантку. Такие сделки здесь были в порядке вещей и никого особо не волновали. «Яду нужен один день, чтобы впитаться и достичь максимального эффекта», — объяснял Бернсу человек в маске, пряча флакон в карман. «Не доставай клинок без надобности, на воздухе яд ослабевает. И не затягивай, он полностью выветрится через 7 дней. И ты уверен, что я могу убить им несколько человек?» — уточнил Адлер. «Этим клинком можно вырезать целую деревню, пока действие яда не закончится», — заверил его мужчина. «Если все получится так, как ты говоришь, вторую половину я отдам тебе, когда стану лордом острова Сканна», — пообещал он ему. «Не забывай, нужно нанести такой удар, который позволит яду попасть в кровь. Чем больше рана, тем быстрее подействует яд. Сделай это так, чтобы не вызывать подозрений. И помни, 7 дней. «О, не волнуйся», — самодовольно рассмеялся Бернс и убрал клинок в ножны. «Мне понадобится всего 5, чтобы избавиться от обеих проблем». Ногти Риты на секунду впились в мое запястье, привлекая внимание. Она легким наклоном головы указала на дверь. Я кивнул в знак согласия, уже давно пора было уходить. Мы встали и, стараясь не нарваться ни на какой конфликт, пока толкались в толпе посетителей, вышли через дверь на прохладный ночной воздух. «Гребаный ублюдок», — начал я, но Рита заставила меня замолчать, приложив палец к губам. Мы быстро пошли по переулку, и чем дальше отходили от таверны, тем больше ускорялись. Хотелось поскорее оказаться на шумном рынке, где никто не сможет подслушать наш разговор. Добравшись до сердца суетящейся толпы, мы перешли на шаг и скинули капюшоны. Остановились, тяжело дыша, и глядя друг на друга, разразились смехом. Наверное, от облегчения, которое пришло после длительного напряжения. В общем, психика — очень странная штука. То, что мы подслушали, не могло не взволновать. Особенно с учетом того, что это напрямую касалось меня, если я правильно прочитал между строк. Еще никогда я не чувствовал такого прилива адреналина, как во время нашего забега по улицам Бронзовой гавани. Пробраться в захудалую таверну, прикинуться парой бродяг, подслушать разговор и сбежать в ночь, ухмыльнулся, ведь это так сильно было похоже на невыполнимую миссию из какого-нибудь фильма про агентов. Ты хоть понимаешь, что мы только что сделали? Мы провели успешную разведку. Хвост Риты метался из стороны в сторону, демонстрируя ее напряжение. Мы отошли к ближайшему зданию, чтобы не приходилось кричать, перекрикивая шум толпы. Да, похоже на то, я навалился спиной к каменную стену. Кажется, мы только что стали свидетелями заговора с целью убийства лорда Рамзи. Для нас это больше, чем заговор против Рамзи, с тревогой сказала Рита. Она стояла в полоборота ко мне, прислонившись бедром к стене. Я думаю, Бернс использует свой клинок для того, чтобы убить и тебя тоже. И планирует он это сделать в один день. Что там, ты говорила, будет через 5 дней, уточнил у супруги. Не то чтобы я ее не слушал, просто когда мне говорят о местных событиях, сути которых я не понимаю, бывает сложно запомнить их название. Королевские скачки, они ежегодно проводятся во дворце правителя, ответила Рита, рассматривая гигантское водяное колесо. Если Адлер в этом году планирует участвовать в гонке, впрочем, как и всегда, возможно, он подстроит все так, чтобы точно победить. Как победа поможет ему убить повелителя? Я вообще не улавливал связи между двумя этими событиями. Победитель забега получает аудиенцию у лорда Байрона Рамзи, а также призовой кошель с десятиной золотом, объяснила она. Если Адлер собирается вызвать лорда Рамзи на дуэль, то лучшей возможности у него не будет. Скачки – это еще один праздник типа Дня Солнца и Голубой Ночи. Я повернулся к Рите лицом. Это день чествования легендарного дуэлянта Александра, который начал восстание против неограниченной власти Ашеров. Она взяла меня за руку. В истории говорится, что он облетел все 8 островов Ашина на спине летучей мыши и зажег первые маяки. После нескольких месяцев тайной организации и планирования повстанцам нужен был этот сигнал, чтобы начать войну против тирании Ашеров. Эта история похожа на то, что сделал Спартак, заметил я, вспоминая подробности его восстания, которое он организовал. «Кто такой этот Спартак?» – спросила Рита, навострив уши. Ее хвост изогнулся в форме вопросительного знака. «Когда-то давно, задолго до того, как я родился, в моем мире было распространено рабовладение. Люди делились на богатых господ, которые жили в свое удовольствие, и рабов, которые их обслуживали. Хозяева могли делать со своими слугами все, что угодно. Они секли их за провинности, убивали и заставляли сражаться друг с другом. Это кровавое зрелище их развлекало и доставляло удовольствие. И Спартак, могучий воин, который участвовал в таких бойнях, организовал и возглавил восстание, которое должно было уравнять всех людей в их правах. Да, истории наших миров действительно похожи. Без Александра жители никогда не смогли бы объединиться вместе и добиться внимания богини Солнца. Тебе нравятся эти истории, верно? Я заправил длинную прядь черных волос ей за ухо. Не все. Мне нравятся истории, в которых храбрые сражаются, а герои вершат правосудие, со сталью в голосе сказала Рита. На Наби не было книг, которые я могла бы прочесть, да меня и не учили. Поэтому я всегда внимательно слушаю, если кто-то рассказывает хорошую историю. Точно, ты напомнила мне, что у меня есть для тебя кое-что. Я присел на корточки, чтобы расстегнуть рюкзак и достать из него платок. Я купил это, пока ты любовалась цветами. Шелковистая ткань, когда я развернул ее, переливалась и мягко развивалась на прохладном ветерке. Рита поймала его в руки и потянула на себя, чтобы получше рассмотреть рисунок. Я наблюдала за ее лицом, пока сияющий взгляд супруги блуждал по богатой вышивке. Когда Рита поняла, что это такое, на ее лице засиял такой восторг, какого я еще никогда не видел, хотя поводов было достаточно. «Это же история кометы», — выдохнула она. «Мне показалось, что этот цвет отлично подойдет к твоим глазам. А еще я вспомнил, с каким упоением ты рассказывала об истории Ашина там, в саду». Я поправил платок, который она уже повязала себе на шею. Мы гуляли по рынку, никуда не спешили. Ты была так расслаблена и беззаботна, словно мы на обычном свидании. Мне захотелось подарить тебе что-нибудь на память об этом дне. Что такое свидание? Рита не переставала ощупывать мой подарок. Это когда двое людей, которые интересны друг другу, проводят время вместе, гуляют, разговаривают, едят вкусную еду. Подожди, я думала, это называют медовым месяцем. Она совсем запуталась в терминологии и нахмурилась. Ну, вроде того, я взял ее за руку и повел в ту сторону, где на карте был отмечен постоялый двор. Там, откуда я родом, люди обычно ходят на множество свиданий, прежде чем пожениться. И медовый месяц, который начинается после свадьбы, действительно похож на особенное, очень длинное свидание. У вас очень интересные обычаи. Мы прошли мимо небольшого фонтана, в который маленькие оранжевые и зеленые дети Гикканы бросали монетки. Мне тоже понравился сегодняшний вечер. Никто никогда не дарил мне таких красивых вещей. Спасибо. Мы как раз подошли к месту, в котором проведем остаток сегодняшней ночи. Прищурившись, я прочитал на вывеске название «Путник». Краска потускнела и местами облупилась. Было не так-то просто разобрать написанное в темноте. От водяного колеса, находящегося совсем рядом, стоял невыносимый грохот. «И как мы будем здесь спать?» Мне приходилось кричать, чтобы Рита меня услышала, но по крайней мере здесь точно невозможно будет подслушать наши разговоры. Дверь никто не открывал. «Стучи сильнее», — посоветовала мне супруга, а сама прошла вдоль стены, проверяя, можно ли попасть в здание другим способом. Но лестницы здесь не было, а кошачьим проворством, чтобы скакать по стенам и крышам, как Рита, я не обладал. Так что дверь была нашим единственным вариантом. Я стучал и стучал, но ничего не происходило. Наверное, из-за этого скрежета нас совсем не слышат. Я уже собрался пнуть дверную створку ногой, когда с жутким скрипом отворилось крошечное окошко. Глава 8. В отверстие выглянула круглая, мохнатая морда. «Кто там? Что вам нужно?» — неприветливо рявкнул старик. «Мы хотим остановиться у вас на ночь», — сказала ему, наклоняясь на уровень его глаз. Растрепанные белые брови нахмурились. «Мы закрыты», — отрезал старик хриплым голосом. Смотровое окошко захлопнулось, а мы с Ритой обменялись говорящими взглядами. Я заколотил в дверь снова. Мы устали и проголодались. Хотелось скинуть рюкзаки и прилечь. И сделать это нужно было как можно скорее, пока нас никто не заметил на улице и мы снова не попали в очередной переплет. «Откройте», — Бруно сказал, — «что вы пустите нас на постой». Дверь распахнулась, к нам вышел старый морщинистый человек Каала. Он действительно был похож на Бруно, такие же уши, рост и даже манера его поведения была очень похожа на нашего управляющего. Но вид у него был неряшливый, а в шерсти больше много седины. Он прихрамывал, потому что вместо правой ноги был деревянный колышек. «Откуда вы знаете Бруно?» — спросил старик Каала, скрестив руки. «Пожалуйста, господин Кристофер», — Рита сложила ладони в умоляющем жесте. «Бруно сказал, что вы его друг». Суровое морщинистое лицо старика разгладилось и просветлело. Он насмотрелся, нет ли кого поблизости, и с проворством и силой, которых мы от него не ожидали, затащил нас внутрь и захлопнул за спиной дверь. «Я уже много сезонов не встречался с ним», — проговорил старик, задумчиво поглаживая бороду. Мы стояли, привыкая к яркому свету, который резал глаза после темноты переулка. Изнутри, в отличие от таверны, постоялый двор Кристофера выглядел вполне прилично. Добротная дубовая стойка, медный колокольчик на стене и десяток пронумерованных ключей, висевших на крючках. Все это содержалось в идеальном порядке, нигде не было даже пылинки. Я осмотрелся и обратился к хозяину. «Бруно говорил о вас так, будто вы знакомы давно. Он сказал, что вы сможете нам помочь. Он все еще живет в долине Рамзи?» «Да», — спросил хозяин. «Да, он служит в поместье старого Круза с тех пор, как оказался на острове Сканна», — сказала Рита. Эта информация была новой не только для него, но и для меня, поэтому я внимательно слушал, что говорит супруга. Я не знала, что у него здесь есть знакомые. «Откуда вы его знаете?» «Я был хранителем библиотеки, а он — моим учеником. Наш хозяин потерпел поражение, а нового Ашера не интересовала вековая история, заключенная в книгах. Он распродал их, а нас выгнал прочь», — проговорил Кристофер. «Бруно сказал, что, услышав его имя, вы, возможно, позволите нам переночевать здесь эту ночь», — подтолкнула Рита наш разговор к сути. Она сняла плащ и перекинула его через руку. «Подожди», — осенила Кристофера. «Я слышал кое-что, ведь поместье Круза перешло к некому Дуэйну, и он купил у торговца жену Набийку». «Так это ты?» — этот вопрос он адресовал мне, и я покачал головой. «Нет, меня зовут Макс Медведев», — ответил ему и протянул руку. «Максим победил Дуэйна на дуэли и теперь является владельцем поместья старого Круза», — объяснила Рита. «Еще один Ашер, тьфу ты», — скривился Кристофер и даже обтер руку о штаны. «Дайте-ка угадаю, вы здесь, чтобы сразиться с Ашером из Бронзовой Гавани за его статус четвертого ранга, славу и все такое?» Но, если вы, молодой человек, думаете, что сможете жить здесь бесплатно только потому, что мы знакомы, Бруно, тогда у меня для вас плохие новости. Вы, ашеры, всегда думаете, что можете просто взять то, что хотите, но, господин Кристофер, подождите, мы не собираемся бросать вызов местному ашеру, и готовы заплатить за ночлег, миролюбивым тоном попытался его успокоить и тоже снял плащ. Правда, золота у нас нет, но Бруно сказал, что вы возьмете оплату десятиной. Я отвязал кошелек от пояса и встряхнул его, чтобы камни внутри с приятным звуком стукнули друг о друга. Глазки-бусинки Кристофера заинтересованно блеснули, он уставился на мешочек в моей руке, причмокнул губами, как будто у него пересохло во рту, и достал из кармана носовой платок, чтобы промокнуть капли пота, выступившие на его лице. Внезапно над головой раздалось карканье вороны, и пара когтистых лап выхватила у меня мешок с камнями. «Эй, а ну вернись!» Существо, одновременно похожее и на истинно черного ворона, и мотылька, взмыло под потолок и уселось на специально устроенный для него насест. Птица потрясла мешочек и, крепко держа его в лапах, доставшихся от какого-то насекомого, начала дербанить завязки своим внушительным клювом. «Не обращайте внимания на Бертрама», — хохотнул Кристофер. Похоже, он не видел проблемы в том, что его зверюга грабит гостей. Он просто неравнодушен к золоту. Как только поймет, что в кошельке нет ни одной монеты, а только камни, то быстро потеряет к нему интерес. «Кар!» — пронзительно закричал ворон, а мы с Ритой подпрыгнули от неожиданности. «Вот же тварь!» Мешок звучно приземлился на пол, а несколько камней вывалились и, отскочив от пола, разлетелись по всей комнате. «Спасибо!» — недовольно проворчал, собирая десятину. Бросил взгляд на мутировавшего ворона, он распушил загривок и наклонил голову на 90 градусов, уставившись на меня круглыми, налитыми кровью глазами. Ворон выглядел жутковато. Я закончил собирать рассыпавшиеся камни и выпрямился. Бертрам тут же слетел с насеста и спикировал мне на плечо. «Как интересно!» — Кристофер задумчиво теребил седую бороду. «Берти обычно не доверяет незнакомцам. Давайте вернемся к нашему разговору». Я старался не обращать внимания на существо, сидящее на моем плече и внимательно разглядывающее меня своими красными глазами, но это было сложно. «Я бы хотел заплатить за номер и еду. Нам нужно отдохнуть, а завтра рано утром мы покинем вашу гостиницу и отправимся в путь. Сколько вы хотите за это камней?» Прежде чем ответить, старик окинул меня сканирующим взглядом. Он стоял, скрестив руки на груди, и совсем не был похож на радушного хозяина. «Для ашеров у меня отдельный приискурант, 28 десятин, это грабеж». Моментально завелась Рита, с полоборота, видимо его цена была запредельной. «Это моя цена за комнату и горячий ужин в таверне, приготовленный вашим покорным слугой», — отрезал старик. «Может вам перечислить все расходы, которых требует это место, чтобы вы поняли, что я озвучиваю такие цены не просто так?» «Не стоит», — я вмешался в их перепалку. «Я так понимаю, вам не очень нравятся ашеры, господин Кристофер?» «Ага», — пренебрежительно усмехнулся он. «Если хотите, можете вытащить меня из дома и зарезать прямо на главной улице, никто вам и слова не скажет. Ашерам все сходит с рук. Мы все порабощены вами, потому что вы защищаете нас от монстров, которых никто не видел уже почти сотню лет. Не нужно грубить мне. Я никого не собираюсь тащить на улицу и тем более убивать. Нам с женой нужен ужин и отдых, и я готов за это заплатить. Я не собираюсь пользоваться тем, что вы с Бруно знакомы, и злоупотреблять вашим гостеприимством. И заплачу озвученную цену». Я отсчитал 28 камней и накинул один сверху. Может и глупо, но я прямо чувствовал, что так будет правильно. Протянул ему камни, но сварливый старик даже не сдвинулся с места. Он стоял, поджав губы и сложив руки на груди. «Вы не злитесь?» Он с недоверием смотрел мне в глаза. «Нет, мы просто хотим есть и спать. Вы сдадите нам комнату?» «Бруно сказал, что вы надежный человек и вам можно доверять, поэтому мы хотим остаться здесь. На самом деле леди права. Я не могу с чистой совестью взимать с вас такую плату. За ночлег и ужин я беру 2/10 с человека». Он протянул руку. «И ни одним камнем больше». Сталь в голосе и взгляде не предполагала никаких компромиссов. То, что я считал знаком уважения и благодарности, он воспринимал как личное оскорбление. Гордость не позволяла старику брать с нас больше, ночлег того стоил. «Держите», я положил 4 камня в протянутую ладонь. «Спасибо, что позволили нам остановиться у вас». Беспрестанно ворча, Хозяин постоялого двора спрятал очищающие камни в карман и снял с крючка два больших, медных ключа от номера 6. Один из них он отдал мне, другой – Рите. «Чувствуете себя как дома?» Кристофер взвалил на плечи наши рюкзаки, забрал у нас плащи и, как навьюченный осел, повел в сторону комнат. «Гостиная слева, там столовая, ужин скоро будет готов, но имейте в виду, ничего особенного не будет». Только остатки тушеного мяса и немного черствого хлеба. Спасибо, уважаемый. Этого будет достаточно. Странно, но этот грубый человек не отталкивал, а наоборот, вызывал у меня симпатию и уважение. Кар, Бертрам, хтонический ворон, вскрикнул и распушил хвост, как будто был рад, что мы смогли мирно договориться. Тихо, шикнул на него хозяин. Ворон недовольно покрутил головой, оттолкнулся от моего плеча и взмыл под потолок, устроившись на своем любимом месте. Тем временем мы дошли до скрипучей лестницы и начали по ней подниматься. Даже Бруно по сравнению с ним, сущий ангел, заметила Рита. Поднимаясь по ступенькам, хозяин постоянно бубнил, проклятия сыпались из него на каждом шагу. «Клянусь, я больше никогда не буду жаловаться на то, что наш управляющий иногда бывает грубым». Хохотнул и взял Риту за руку. Хотелось немного отдохнуть от общества этого токсичного старика. «Не хочешь осмотреться здесь?» «Да, давай прогуляемся», — согласилась супруга. «Не думаю, что здесь есть другие гости. Чтобы попасть в гостиную, нам нужно было вернуться к администраторской стойке. На стенде не хватало только наших ключей, все остальные висели на месте. Я спрятал старинный ключ в карман брюк, он ударился о сердце демона, которое я всегда носил с собой, и скорее всего сюда очень давно никто не заглядывал. Может, поэтому старик разучился общаться с людьми», — заметила Рита. «В гостиной все было покрыто тонким слоем пыли. Похоже, других сотрудников здесь не было, а в одиночку Кристофер не справлялся с таким большим зданием. В дальнем конце комнаты горел камин, вокруг была беспорядочно расставлена кое-какая, явно старая, мебель. Причудливый стол, продавленное кресло и диван. На диване лежала подушка и скомканное одеяло, будто совсем недавно там спали. То тут, то там виднелись остатки былой роскоши в виде картин, старинной мебели, огромных зеркал в резных рамах, ковров. Но всюду царил беспорядок. Наверное, когда-то это место было хорошей гостиницей, но она почему-то пришла в упадок. Мы с Ритой дошли до столовой и сели за единственный стол, который не был завален свитками и стопками книг. По телу разлилось приятное расслабление, мышцы ног, так долго бывшие в напряжении, приятно подрагивали. Видимо, камин здесь недавно погасили, потому что в комнате было тепло, а с кухни уже доносился аромат еды. Я так проголодался, что согласился бы съесть даже летучую мышь, посмеивался я. Судя по запаху, еда была не такой вкусной, как у Олли, но сгодится и это. Когда там, Кристофер говорил, будет готов ужин. Как раз в этот момент дверь в столовую с грохотом распахнулась, и хозяин вкатил в комнату столик, на котором стоял котелок с рагу, два хрустальных графина, с водой и вином, а на большом блюде лежали ломти ароматного хлеба. Старик со стуком поставил кувшины на стол и отошел к каминной полке, чтобы взять посуду и приборы, которые были там составлены. Мы с Ритой сидели молча, а он прислуживал нам с видом избалованного ребенка, которому велели заняться домашними делами, прежде чем он сможет пойти поиграть. Любопытно, наконец нарушил тишину Кристофер, накладывая порцию тушеного мяса с овощами в мою тарелку. «Вы сказали, что прибыли в Бронзовую гавань не для того, чтобы сразиться с местным ашером. Так зачем же вы здесь?» «Мы направляемся к руинам». Бруно посоветовал это место для отдыха. «Кто знает, когда мы в следующий раз увидим постель и домашнюю еду», я набросился на обжигающее горячее блюдо. «Немного пересолено, но есть можно. За каким чертом вы туда собрались?» – недоумевал он, накладывая рагу в тарелку Риты. «Это же все равно, что добровольно пойти на верную смерть. У нас нет выбора», – пояснил, разламывая пополам кусок хлеба. «Поместье, которое досталось мне, разорено и требует ремонта. А мне нужно заботиться о людях, которые живут со мной, а еще защититься от набегов ашеров, которые хотят возвыситься за мой счет. Нам нужны деньги, и это единственный доступный вариант». «Хммм», задумался Кристофер. Он налил и себе бокал вина, но прежде чем сделать глоток, склонил голову на бок и внимательно посмотрел на меня. «Откуда вы родом?» Я прекратил жевать и задумался, что же ему ответить. Если он был наставником Бруно, то точно не был глупее нашего управляющего. А это значило, что сможет сложить 2 и 2 и понять, что я странник. Это всего лишь вопрос времени. Сделал глоток вина, поставил бокал на стол и открыто встретил его проницательный взгляд. «Вы, кажется, человек, который ценит прямоту, господин Кристофер», — взглянул на Риту, чтобы заручиться ее поддержкой. Она моргнула и едва заметно кивнула головой. «Я воспринял это как одобрение и продолжил. Я уважаю вас и вашу позицию так же, как уважаю вашего ученика, Бруно, который сейчас помогает мне управлять делами поместья. Но помимо деловых отношений, нас с ним связывают и дружеские. Он уже не раз доказал, что его суждениям можно доверять. А это значит, что я могу доверять и вам. Или Бруно заблуждался в вас?» Глава 9. Морщинистое лицо старика выражало признаки глубокой задумчивости. Когда закончил говорить, его брови сошлись на переносице. Я терпеливо ждал ответа, не торопил его. Закинул в рот пару ложек рагу и запил вином. «Бруно не ошибся», — наконец проговорил Кристофер, подтащил табурет к столу, сел на него и снова уставился на меня. «И я думаю, что знаю, какую ужасную тайну вы собираетесь мне открыть, странник. Значит, слухи дошли уже и сюда». Рита доела и, поставив локти на стол, рассуждала вслух. «Посмотрите на меня и на это место». Старый хозяин не был обделен иронией. «Разве похоже, что я часто выхожу на улицу и сплетничаю с горожанами? Я просто сопоставил некоторые факты и сделал логические выводы. Это не так уж и сложно». Бруно говорил так же, улыбнулся ему в ответ. Атмосфера перестала быть напряженной, Кристофер сменил гнев на милость. «Наверное, я выгляжу как гадкий утенок среди лебедей». «Да, это очевидно для тех, кто знает, куда смотреть», — поучительно сказал он. «Утенок среди лебедей. Какой интересный речевой оборот. Мне уже говорили, что я странно выражаюсь, это тоже меня выдает». Я подмигнул Рите, потому что чаще всего эта претензия возникала именно у нее. Она подняла бокал и сделала глоток вина, но я был уверен, что она спрятала от меня свою усмешку. «И все равно я не понимаю, зачем вы идете к руинам. Как и подобает хозяину, старик наполнил наши опустевшие бокалы и положил мне добавки рагу. Могу понять ваше стремление обезопасить поместье от наемников и других ашеров более низшего ранга, но есть же и другие, менее опасные способы обогатиться. Да, но ни один из них не позволит мне раздобыть золото быстро, а оно нужно срочно. Еще вчера я достал из кармана сердце демона. Как минимум, нужно нанять кузнеца и переплавить этот трофей с моим мечом. Да и конфликты я нажить уже успел, и что-то подсказывает мне, что ждать мой враг не намерен и ближайшие дни попытается убить и меня, и лорда Рамзи. Ашер, которому вы хотите бросить вызов, планирует занять трон лорда Рамзи». Кристофер почесывал бороду, видимо, он всегда так делает, когда задумается. «Возможно, следует серьезнее относиться к слухам, что распускает молочник, к которому я хожу. Ситуация выглядит так, будто у вас в глотке застряла вишневая косточка. Что означает это выражение?» Я посмотрел на Риту, надеясь, что она мне объяснит, но она была озадачена, не меньше меня, судя по тому, как приподнялись ее брови. «Это значит, что у вас неприятности?» В глазах у старика загорелась жажда знаний, такая же, что иногда вспыхивает во взгляде Бруно. «Скажите мне, Ашер Макс, разве в вашей культуре нет подобной поговорки, которая означает то же самое?» «Ну, я порылся в памяти в поисках подходящего фразеологизма, который позабавил бы его так же сильно, как оборот с гадким утенком. Вообще-то я знаю целых 2. В самом деле», — Кристофер восхищенно ахнул и пошарил в карманах своего пальто в поисках потрепанного кожаного блокнота и карандаша. Оттуда же он выудил небольшие очки и мгновенно натянул их себе на нос. Открыл блокнот и покрутил в пальцах карандаш. «Ладно, тогда развлеките старика. Иногда, когда ситуация накаляется, у нас говорят, что дело пахнет керосином». Оба моих собеседника непонимающе уставились на меня. «Что такое керосин?» — спросил старик, делая запись. «Это горючая жидкость, ее используют, чтобы отмыть краску, а раньше заправляли им лампы. Но этого уже давно никто не делает. Приятное все-таки чувство, когда не ты один ничего не понимаешь. Ладно, думаю, это что-то характерное только для вашей культуры, нам сложно понять эту фразу. Давайте следующую», — сказал старик Панда таким тоном, словно находился на дегустации. Только вместо дорогих вин пробовал на вкус слова. «Если сталкиваешься с трудным решением, У нас говорят, что ты оказался между молотом и наковальней, его уши дернулись от удовольствия. Да, я знал, что ему понравится это выражение. А да, при этих словах рисуется вполне понятный образ. Вы настоящий мастер слова, Ашер Макс, похвалил меня Кристофер. Он что-то записал в свой карманный блокнотик, прежде чем его закрыть и спрятать. Карандаш и крошечные очки он тоже убрал в карман пальто. Вы уже нашли человека, который возьмется за перековку оружия, когда раздобудете золото. Нет, мне это еще предстоит, признался старику, опуская очищающий камень в кубок с водой. После того, как она перестала пузыриться, я сделала большой глоток, хотелось запить пересоленное мясо. Какой смысл договариваться с человеком, не имея денег, чтобы заплатить ему? Доберемся до руин, и когда вернемся оттуда, найду мастера. Я начинаю понимать, почему Бруно отправил вас ко мне. Он всегда был слишком умен, заметил Кристофер. Что вы имеете в виду? Да чего же любит местные говорить загадками? Каждое слово приходится вытягивать клещами. Трактирщик поднес пальцы ко рту и издал пронзительный свист. Сверху послышалось хлопанье крыльев, хтонический ворон слетел вниз и уселся на краю стола, зацепившись за него жуткими лапами. Он тряхнул хвостом, из которого на пол упало черное перо. «Берти», — обратился старик к птице, которая ждала его указаний, — «принеси мне книгу с блестящими золотыми страницами, ту, которая больше всех тебе нравится. Если поторопишься, я дам тебе кусочек сахара». «Кар», — ворон взмыл в воздух, как только услышал о лакомстве, и улетел в другую комнату. «Так почему вы решили, что Бруно преследовал какую-то цель, отправив нас к вам? Он сказал, что здесь нам будет удобно отдохнуть с дороги, только и всего», — завела разговор Рита, «пока мы ждали возвращения Бертрама с нужной книгой. Потому что он знает, что у меня есть карта, которая ведет ко входу в подземелье, спрятанному в руинах». Кристофер закатил глаза и едва заметно покачал головой. «Бруно, должно быть, знал, что вы оба понравитесь мне так же сильно, как и ему самому, и решил, что я одолжу вам этот ценный экземпляр из своей коллекции».